18. Первый том «Властелина колец» расходился так хорошо, что вскоре Аллен энд Анвин заказала допечатку книги. Одновременно образ жизни Толкина начал меняться. Он несколько раз выезжал за пределы Англии, причем не только для работы в экзаменационных комиссиях. В июле его приглашают в Дублин для присвоения почетной докторской степени. В октябре в Бельгию, в Льеж. Еще одна почетная докторская степень. Второй том «Властелина колец» с подзаголовком «Две крепости» Two Towers вышел в середине ноября. Примечание. Вообще-то «Две башни». Конец примечания. Общий тон рецензий напомнил критику первого тома. Но теперь у Толкина уже появилась большая группа поклонников, с нетерпением ожидающая третий. Второй том заканчивался на том, что Фродо попал в плен к оркам. Как писал один из рецензентов, такая неопределенность мучительна. Читатели бомбардировали издательство письмами с требованием продолжения. Лучше всего прямо сейчас. Но для выхода третьего тома необходимо было получить от Толкина все необходимые приложения и карты. Вспомним, о чем говорится в этих приложениях. В окончательной авторской версии «Властелина колец» их 6. Приложение А. Анналы королей и правителей. Это приложение содержит такие важные сведения, как повествование об Арагорне и Арвен, и рассказ о том, что в молодости Арагорн был, под именем Торонгил, главным полководцем и советником гондорского правителя Экталиона. Приложение Б. Сказание о годах. Оно содержит общий хронологический очерк, хронологию второй и третьей эпох и детальную хронологию событий тех лет, когда развертывается действие «Властелина колец». Приложение В. Родословное древо. Приложение Г. Календарь Шира. Приложение Д. О письме и произношении. Приложение Е. Языки и народы третьей эпохи. Конечно, как всегда, Толкин не успевал, о чем говорит его переписка с издательством. 18 сентября 1954 года. Очень сожалею, что до сих пор никак не вышли вам экземпляр приложений. Могу лишь сказать, что приложу все усилия, чтобы составить приложение до конца месяца. Беда моя, нерешительность и противоречивые советы. Попробуй отбери хоть что-нибудь из такой кипы материалов. Примечание. Письмо в Аллен энд Анвин, 18 сентября 1954 года. Письма. Письмо 150-е. Конец примечания. 27 ноября 1954 года. Я безнадежно запаздываю с приложениями к тому третьему. Вечно отвлекаю то одно, то другое, да и Кристофер слишком завален делами, чтобы помочь с картами. Что называется влип. Примечание. Письмо Кэтрин Фаррер. 27 ноября 1954 года. Письма. Письмо 157-е. Конец примечания. 6 марта 1955 года. Вынужден принять ваш вызов. Придется обойтись тем материалом, что я смогу представить к вашему возвращению. Я надеюсь, карту, без которой на самом деле никак нельзя, включить удастся. Теперь уже жалею, что наобещал кучу всяческих приложений. Потому что, думается мне, в усеченном и сжатом виде они никого не удовлетворят. Меня так точно нет. А из жуть какой уймы писем, которыми меня заваливают, явствует, что и читатели, которым это все по душе, довольными не останутся. А их, на удивление, много, в то время как те читатели, которые восприняли книгу всего лишь как роман героического жанра и сочли неразъясненные перспективы частью литературного эффекта, приложение просто-напросто проигнорируют и будут правы. Примечание. Письмо Рейнеру Анвину, 6 марта 1955 года. Письма. Письмо 160-е. Конец примечания. 14 апреля 1955 года. Это карта «Сущий ад». Я не так тщательно отслеживал расстояние, как следовало бы. Сдается мне, крупномасштабная карта просто-напросто выдает все слабые места и в придачу должна хоть сколько-то отличаться от уже напечатанной мелкомасштабной карты с вкраплениями картинок. Примечание. Письмо Рейнеру Анвину. 14 апреля 1955 года. Письма. Письмо 161. Конец примечания. 18 апреля 1955 года. Я отослал отдельным заказным письмом замечательную карту, перерисованную Кристофером с крупномасштабного черновика, набросанного мною для той области, в которой главным образом и разворачивается действие тома третьего. Надеюсь, вы ее одобрите. Масштаб, как я заметил, Кристофер его не проставил, увеличен ровно в 5 раз в сравнении с общей картой. Примечание. Письмо Рейнеру Анвину. 18 апреля 1955 года. Письма. Письмо 162. Конец примечания. Окончательный текст приложений попал в типографию только 20 мая. Конечно, появлялись и новые вопросы по ходу работы. Однако наступили летние каникулы, и Толкин впервые в жизни поехал в Италию. Это было настоящее семейное путешествие. Толкин с дочерью прибыл на континент на пароме, а дальше они отправились поездом. В это время Эдит с 3 друзьями совершала круиз по Средиземному морю. Толкин написал Кристоферу и его жене Фейт уже из Италии. По тону письма чувствуется, что на какое-то время он, кажется, оставил в стороне обычные заботы и наслаждается поездкой. До сих пор потрясен фресками в Ассизи. Вам просто необходимо здесь побывать. Приехали мы и на великий праздник Санта-Кьяры в канун 11-12 августа. Торжественную мессу служит кардинал Микара, а при вознесении даров трубили серебряные трубы. Печатаю на машинке дневник. По-прежнему влюблен в итальянский. Скорблю и горюю, не имея шанса попытаться на нем поговорить. Надо бы поддерживать его на уровне. В целом, в том, что касается просто развлечений и удовольствия, больше всего мне понравились первые дни в Венеции. Зато в Ассизи мы жили очень дешево. Я привез назад примерно 50 фунтов. Оперу нашу утопило. В четверг весь вечер напролет лил ливень. Однако в пятницу, наш последний день в Венеции, дали дополнительное представление, на которое наши билеты были действительны. Так что без Риголетто мы не остались. Абсолютно потрясающе. Примечание. Письмо Кристоферу и Фейт Толкинам. 15 августа 1955 года. Письма. Письмо 167. Конец примечания. Несколько выдержек из дневника Толкина приводит в своей книге Хэмфри Карпентер. Он, Толкин, очутился в самом сердце христианства. Изгнанник, вернувшийся с границ, из дальних провинций домой, или, по крайней мере, в дом своих отцов. В Венеции, среди каналов, он ощутил себя почти свободным от проклятой заразы двигателей внутреннего сгорания, душащих весь мир. Позднее Толкин писал: «Венеция показалась мне невероятно, эльфийски прекрасной. Для меня все это было как сон о старом Гондоре или Пеларгире нуменорских кораблей до возвращения тени». Примечание. Карпентер. Джон Толкин. Биография. Москва. 2002 год. Страница 349. Конец примечания. Когда Толкин находился в Ассизи, его догнало деловое письмо с очередными вопросами от типографии. Для немедленного ответа у него не было никакой возможности. поскольку все заметки, необходимые для работы над приложениями, остались в Оксфорде. Неудивительно, что «Возвращение короля» поступило в продажу только 20 октября.